Итак, добрый день. Сегодня на сельском суде мы обнаружили скотоводство. Как обычно, мы таких тварей обычно кастрируем. Но в его особый случай, мы сами должны выбрать наказание. А перед этим попросим свидетеля рассказать, как это все было. Итак, всем привет, это я, свидетельница. Я обнаружил это чмо, собирала грибы летом и слышал, как там мяукает какая-то тварь была, я не знаю. И вот я вижу, вот так вот его. И, короче, вот так вот. Спасибо. Итак, а теперь посоветуемся и выберем наказание. Да кастрировать его, а потом в дырку. Yeah.